Наступила зима. С тех пор, как я пробудился к жизни, природа совершила полный круговорот. Теперь все помыслы мои были обращены на то, как показаться обитателем хижины. Я перебрал множество планов, но в конце концов решил войти в хижину, когда слепой старец будет там один. Я был достаточно сообразителен, чтобы понять, что все, видевшие меня до тех пор, более всего пугались моего внешнего уродства. Голос мой был груб, но не страшен. Поэтому я полагал, что если я завоюю расположение старого Делеси в отсутствие его детей, то и мои молодые покровители, быть может, согласятся меня терпеть. Однажды, когда солнце ярко освещало багровую листву, устилавшую землю, и еще радовало взор, хотя уже не грело, София, Агата и Феликс отправились в дальнюю прогулку, а старик пожелал остаться дома. Когда его дети ушли, он взял свою гитару и сыграл несколько печальных и нежных мелодий. Самых печальных и нежных из всех, что я слышал. Сперва лицо его светилось удовольствием, но скоро сделалось задумчивым и печальным. Отложив инструмент, он погрузился в раздумье. Сердце мое сильно билось. Пришел час испытания, которое осуществит мои надежды или подтвердит опасения. Слуги ушли на ближнюю ярмарку. Все было тихо в хижине и вокруг нее. Это был отличный случай. И все же, когда я приступил к осуществлению своего плана, силы оставили меня, и я опустился на землю. Но я тут же поднялся и, призвав на помощь всю твердость, на какую я был способен, отодвинул доски, которыми маскировал вход в свой сарай. Свежий воздух ободрил меня, и я с новой решимостью приблизился к дверям хижины. Я постучал. «Кто там?» — откликнулся старик. «Войдите». Я вошел. «Прошу простить мое вторжение», — сказал я. «Я путник и нуждаюсь в отдыхе. Я буду очень благодарен, если вы позволите мне немного посидеть у огня». «Входите», — сказал Делеси, — «и я постараюсь чем-нибудь вам помочь. Вот только жаль, моих детей нет дома, а я слеп и, боюсь, не сумею вас накормить. Не утруждайте себя, мой добрый хозяин, еда у меня есть. Мне нужно лишь обогреться и отдохнуть». Я сел, и наступило молчание. Я знал, что каждая минута дорога, и все же не решался начать разговор. Но тут старик сам обратился ко мне. «Судя по вашей речи, путник, вы мой земляк, ведь вы тоже француз, не правда ли?» «Нет, но я вырос во французской семье и знаю один лишь этот язык. Сейчас я пришел просить убежища у друзей, которых я искренне люблю и надеюсь к себе расположить». «А они немцы?» «Нет, они французы. Но позвольте сказать о другом. Я существо одинокое и несчастное. На всем свете у меня нет ни родственников, ни друга. Добрые люди, к которым я иду, никогда меня не видели и мало обо мне знают. Мне страшно. Если я и здесь потерплю неудачу, то уж навсегда буду отщепенцем».